Появление идолопоклонства. Когда люди разошлись по всей земле, они стали забывать невидимого истинного Бога, Творца мира. Главной причиной этому были грехи, которые удаляют людей от Бога и затемняют разум. Праведников становилось все меньше, и некому было учить людей истинной вере в Бога. Тогда стала появляться среди людей неправильная вера, суеверие. Люди видели вокруг себя много дивного и непонятного, и вместо Бога они стали почитать солнце, луну, звезды, огонь, воду и разных животных, делать их изображения, поклоняться им, приносить жертвы и строить им храмы или капища. Такие изображения ложных богов называются идолами или кумирами, а народы, поклоняющиеся им, называются идолопоклонниками или язычниками. Так появилось на земле идолопоклонство. Скоро почти все люди стали язычниками, только в Азии в потомстве Сима был праведный человек по имени Авраам, который оставался верным Богу.